Москва Север, Папа М, Папа The One Twice, чисто Андер. 7.24 на микрофоне. Я все еще промо, я все еще болен этой музыкой боли. На слабой доле пытаюсь читать так, чтобы меня запомнили. 7.24 на микрофоне. Я все еще промо, я все еще болен этой музыкой боли. На слабой доле пытаюсь читать так, чтобы меня запомнили. Затертый диктофон пишет детские фразки. Невнятный голосок начал читать улицы сказки. В его глазах север, ушах пас. Начал сеять свою лирику в своих домах. Пока дым врывался в мои легкие, текста стали колкими, смысл иголками. Мой микрофон стонет моим же голосом. Рисую на мониторе зорно-звуковые полосы. Умыслом слабых я стал батл МС. Быстро постиг секрет роста и обрел стиль. Огреб кучу отзывов, типа я мудачок. И те же шлют теперь, а может фитонем о чем-нибудь. И сколько лет прошло и пройдет столько же. Я пойму тогда, может быть, достоин большего. Годов брошенных, время поможет мне отыскать в моих словах нечто важнее прожитого. 7.24 на микрофоне. Я все еще промо, я все еще болен этой музыкой боли. На слабой доле пытаюсь читать так, чтобы меня запомнили. 7.24 на микрофоне. Я все еще промо, я все еще болен этой музыкой боли. На слабой доле пытаюсь читать так, чтобы меня запомнили. Честно, я не знаю, что значит талантливый. Один скажет круто, другой скажет ебала. Мой стильный бла-бла, не на дабл-раймах. Мне ближе атмосферных слов, а не рифмы, братан. Как вот день в хорошем смысле слова. Черный флоу, но не сильно алдовый. Мой дом подземелье, рэп-репрезентовый. Я реже синий, почаще на красных стенках. Цель не процент, я без акцента. Оставлю это людям из самого центра. Пока сэмплы на минусе режет мой флоу, я выжимаю себя самым соком на микрофон. Голос комнат рождает эхо и глохнет. Выстрелы моей души, 3 пули, 3 промаха. Это все промо, fuck famous, Baba M. Yo, welcome to the rap games. 7.24 на микрофоне. Я все еще промо, я все еще болен этой музыкой боли. На слабой доле пытаюсь читать так, чтобы меня запомнили. 7.24 на микрофоне. Я все еще промо, я все еще болен этой музыкой боли. На слабой доле пытаюсь читать так, чтобы меня запомнили.